Но когда все-таки это будет? Это тот же самый смысл. Буду размышлять о пути нехорошем, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Что же за ту непотребную вещь приходит? Слушайте дальше. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайну клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется под глазами моими. Вот смотрите, что происходит иногда через ненужные вещи. Через непотребные вещи. Скажите, как ложь со всего мира стекается в наш дом? Через какую непотребную вещь? Откуда вы знаете, сколько разврата сегодня совершается на земле? Откуда вы видите, сколько кровопролития? Наверное, через одну непотребную вещь, которая называется телевизор. Там политики грязью друг друга поливают. Как только предвыборная кампания, они подостают с детства, что там есть. Они раскопают, чем предки занимались. Они скажут, что этот человек, вот отец вот там и там служил. Через что? А мы сидим и смотрим. А Писание говорит, я их выгоню, а мы не только не выгоним, да откроем двери, и они лавиной туда. Мы все знаем. Знаем, сколько побочных жен у артистов, знаем, сколько у них гражданских жен было, знаем, мы много что знаем. Вся грязь проливается, потому что есть непотребные вещи. Я помню однажды, я еще жил в другом городе, не в своем городе жил, где-то, наверное, 11:30 ночи с плачем одна из сестер прибежала. С такой ночью большой бедой блуд попала. Как это было? Говорит, очень просто. Моя мама, когда была неверующая, она читала эти развратные романы. У нее целая полка расставлена была. И она показала, читать их не стала, но она их не выкинула. Я, говорит, взяла, стала читать один из них. И насколько дух блуда напал, кинула все, пошла, нашла блудника и сблудила. Потому что в доме была непотребная вещь. Вы меня хорошо понимаете, что это не безобидные вещи? Это мы говорим, что это, ну что там такое. А на самом деле это не то, что непотребное, это вредные вещи. Но если есть вещи, которые, ну вообще-то, вроде и не назовешь не, ну, вредными, непотребно, то чем более такая вещь непотребная. Или, допустим, пришлось молиться нам за одну сестру. Это было там где-то в районе Лунинца. Не может получить освобождение никак. Стали молиться, Господь говорит, заклятая в доме, заклятая вещь в доме. А то и рассуждать. Начали перебирать, что может быть. Ну, немножко уже в курсе дела, что может быть. Нет, все не то, все не то, все не то. Потом стали молиться уже третий раз. А Бог показывает, маленькая иконка есть. Говорит, слушай, я вижу иконку маленькую. Она говорит, да, это иконка, которую по традиции, по наследству, во время свадьбы дарят нам родители для того, чтобы благословение пришло. И эту вот маме бабушка подарила, а мама уже подарила нам на свадьбу. Кажется, мы, наверное, не привыкли думать вот так, что это может быть потеря благословения из-за этого, или присутствие дьявола может быть. Вы не представляете, как она пищала, когда она говорила, она не хотела говорить. Как будто она железная была. Но зато, когда мы ее сожгли, была только одна команда во имя Иисуса Христа. Нечистый дух, выйди вон. И один выдох, и человек свободный. Писание говорит, не положу пред очами моими вещи непотребны. Потому что оно повлечет к преступному делу. А через преступное дело и развращенное, и третье, четвертое, все придет в дом. чего Господь обратил внимание на непотребство. Вы знаете, оно чем и опасно, что оно незаметно. Кажется, ну, на что тут такого? На что тут такого? Да ничего такого нету. Это не раз бывает-то. Но Писание говорит, есть непотребные вещи, и они не могут быть в нашем доме. И начал впоследствии, здесь имеет место дьявол. И я помню, перед чем, это я уже рассказал впоследствии с этой сестрой, а перед этим, наверное, за неделю, я как-то остался дома, не поехал никуда. Это было очень редко, чтобы я оставался, туда не поехал. И я вижу такое откровение от Господа, что пришел я в молитвенный дом туда, в том городе, и смотрю, что служение ведет не пастырь той церкви, а диакон. А пастыра нету. Я зашел туда, сел, сижу, смотрю, дьявол входит. Входит вверх дьявол, идет в молитвенный дом. Диакон увидел во имя Иисуса Христа. Дьявол пошел вон отсюда. А он отвечает, вы моими вещами пользуетесь, а меня гоните, я никуда не пойду. И я тут через неделю, вот это прилетает вот эта сестра, вот с этой проблемой, вот так вот получилось. Поэтому я обращаю на это самое серьезное внимание, потому что это не безобидная вещь, и последствия от них будут очень жестокими. От них тяжело будет избавляться. Это не так просто все. Я помню два случая, все рассказывать не буду. Говорят, пойди там с сестрой что-то ненормально, плохо с нею. Иди проверь. Может быть, ей стало плохо от того, что жарко было в доме, молитву, а может быть, что-то. Когда я зашел туда, стали молиться, ее колотить вот так устал. Я понял, что это одержимое. И во имя Иисуса Христа дух тот есть. Он на языках говорит только так. Во имя Иисуса, давай на русском языке, отвечай мне, кто ты. Я говорю, дух блуда. Как ты вошел? Через телевизор. Второй раз помню, у Пинске было. Заколотила вот так. Кто ты? Дубло, да как ушел? Через телевизор и кинул на пол. Вредное. Даже не непотребное, это вредное есть. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание на то, что Писание говорит. Потому что говорит, непотребство есть у тебя. У тебя непотребство совершать. И вы знаете, что Библия говорит. Я напомню. Это будет книга Иеремии. То есть, как Бог относится, когда вот эти непотребства есть. И я прочитаю. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. И сколько улиц в Иерусалиме, да, 11 глава, 13 стиха читаю. Столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвеннику для каждения Ваалу. И я читаю дальше. 15 стих. Что возлюбленному моему в доме моем? Когда в нем совершаются многие непотребства, и священное мясо не помогут тебе, когда ты делая зло радуешься. А священное мясо, это жертвы, которые приносили, приносили по закону. Приносили так, как надо было приносить. Но Господь говорит, а что мне жертвы, когда у вас непотребство делается? И здесь шла речь не только непотребства, такие, как я сегодня хотел бы говорить, но речь идет о грехе, это своего рода непотребство, уже явное непотребство. То же самое касается и тех непотребств, о которых я сегодня подчеркну и обращу внимание. Когда один из американцев пожил в нашей стране, правда, если назвать правильно, на постсоветском пространстве уже называется. Уже сейчас нет той страны большой, которая была. А то в Прибалтике, он теперь живет в Прибалтике. Тот через 3 года где-то сказал так. Как много у нас в Америке непотребных вещей, без которых можно обойтись, а мы деньги на это тратим. Я говорю, прекрасно, мою тарелки под раковиной. У меня дома стоял целый комбайн. Я прекрасно могу нарезать хлеб ножом обыкновенно. У меня лежит, так сказать, вот это, что рубить автоматически надо. Я понимаю, вот в эти непотребства, если говорить, то надо говорить, каждый должен разобраться сам в себе, что это непотребство. Потому что я вам не могу сказать, что для вас это непотребство. А вы мне не скажете, почему? Потому что я знаю, для чего мне это надо. Для вас это не надо, а для меня надо. Вы меня поняли? Но сами для себя вы можете определить, непотребство или нет. Ну, есть непотребство, которое я сразу говорю, непотребство. Значит, стоит вообще вот этот брат, которым я его не называю по имени, он живет в Америке, он довольно много помогает. Но я так вот смотрю, у него стоит магнитофон. Очень хороший магнитофон. Но прошло 2 года, и он его выбрасывает и отдает деньги на более дорогой. Спрашиваю, зачем? Ну, говорит, у нас так принято. Прошло 3-4 года, холодильник хороший, появился другой, мы этот выбрасываем, а этот ставим. Для того, чтобы слушать проповедь, я вот проповедь не слушаю. Мне надо очень хорошего магнитофона. Кто музыкант и тонко чувствует вещи, может быть и надо. Но он прекрасно еще 10 лет работал бы, но он отдал за него приличную сумму, а он бы мог отдать родителям, которые у него здесь остались. Вы меня поняли, что я говорю? Это непотребство. Вы поняли меня, что я хотел сказать этим? Я понимаю. Если та же самая посудомоечная машина, я положил туда тарелки, а сам пошел молиться, это не будет непотребная вещь. Но если я загрузил тарелки мыться, а сам сел с газеты у телевизора и отдыхаю, это 100% непотребство. Вы меня, понимаете, я доступно говорю, почему я так сказал. Кто-то у меня, допустим, ну, дома, в гараже, ну, почти все инструменты есть. И шуруповертка есть, есть дрели, есть циркулярка электрическая. Мне говорят, зачем тебе это надо? А я знаю, зачем мне это надо. Я мог кого-то взять, но я потрачу на это полдня доску отрезать кусок. А когда у меня своя, мне жена часто хочет, чтобы я ей помог, и я ей помогаю. Но она думает, что я очень долго буду делать. Говорит, слушай, ты мне там заверни шурупчик. Я взял эту шуруповертку, за 1,5 минуты. Да ты уже все, а? Говорю, все. Ну, говорю, ну никогда не думала. Ты ж, я же хотела, чтобы ты побольше дома побыл. Ну, может быть, с этой стороны, ну, есть резон, но для меня я понимаю. Мне не надо искать ничего. Я пришел, взял, и в короткое время я сделал то, на что я полдня затратил бы. Потом тот брат, который говорил, так прошло где-то год, говорит, слушай, а все-таки ты правильно сделал, что у тебя все есть. Ну, думаю, ну, слава Богу, дошло. Что одно дело, где-то пошел, нашел, время потратил, а другое дело надо, быстренько сделаю, все нормально. Но вот я тогда могу заниматься чем-то более полезным, а не тратить время, ну, на то, что занимает время. Потому что надо сделать, все равно же надо сделать.